Глава шестая. Мелодрама. Весь план облавы на предприятие Томми Фенлоу был разработан Ридером, и он же руководил его выполнением. У Томми было предприятие на Голден Грин, и туда являлись клиенты для того, чтобы на 7 фунтов стерлингов купить 100 фунтов новенькими банкнотами или 1000 фунтов за 70. Сведущие люди уверяли, что банкноты, изготовленные у Томми, ничем не отличаются от банкнот, выпускаемых экспедицией государственных бумаг. Все мельчайшие детали были выполнены в точности. Номера серий согласованы с ранее выпущенными билетами. Бумага была соответствующего качества. Производство этих банкнот обходилось в 3000 фунта за 1000, и Томми зарабатывал на них 1000%. Ридер, в свободные от прочих дел часы, установил все детали предприятия Томми и доложил о нем своему шефу. «Возьмите с собою инспектора Грееша и организуйте облаву», — распорядился прокурор. Ридер предоставил разработку деталей инспектору. Среди полицейских его отделения находился некто, имевший весьма подозрительные связи с преступным миром, извлекавший из этого больше доходов, чем от правительства. Этот полицейский предал Ридера Томми, и когда Ридер во главе своих людей вторгся к Томми, то застал последнего в обществе трех своих приятелей за партией в бридж. А те немногие банкноты, которые оказались при них, были, несомненно, подлинными. «Жаль», — вздохнул Ридер, очутившись с инспектором снова на улице, «что я не знал, что полисмен Уилшер состоит в вашем отделении. Он не совсем надежен». «Уилшер?» — осведомился инспектор. «Неужели вы предполагаете, что он нас выдал Томми?» Ридер задумчиво почесал кончик носа и признался, что действительно он это предполагает. «Он располагает рядом доходов из самых различных источников. В Мидленд-банке у него имеется текущий счет на девичье имя его жены. Я рассказываю вам об этом на всякий случай. Возможно, что когда-либо это пригодится». «Это сообщение пригодилось для того, чтобы уволить со службы Уилшера, но его оказалось недостаточным для того, чтобы арестовать Томми». Последними словами Томми перед прощанием было: «А вы ловкий парень, Ридер, но вам, кроме того, потребуется очень много счастья для того, чтобы поймать меня». Об этих словах, сказанных Ридеру, Томми с особенным удовольствием рассказывал своим друзьям, потому что вряд ли кто-нибудь из преступного мира мог похвастать, что ему удалось нечто подобное заявить Ридеру. «Это мне обошлось в 1000 фунтов, но это стоило таких денег. В следующий раз он задумается над тем, следует ли ему что-либо предпринимать против меня». Томми Фэллоу рассказал об этом происшествии своему почтенному и щедрому гостю, некоему Расхалал Пунджабу, и это сообщение повлекло несколько своеобразных последствий. Каждая страна имеет своих преступников и свои методы работы. Американский взломщик может рассчитывать на успех в своей деятельности во Франции лишь при условии, что он предварительно ознакомится со всеми условиями работы в Европе. Не зная особенностей быта страны, он не может рассчитывать на успех. Европейский вор может рассчитывать на то, что его деятельность на Востоке приведет к каким-нибудь благим результатам. Но нет ничего более жалкого и печального, как восточный мошенник, пытающийся преуспеть по своей отрасли в Европе. В кругах индийской полиции Расхалал Пунджаб пользовался репутацией одного из самых ловких туземных преступников. Слава его гремела по всей Индии. За исключением краткосрочного тюремного заключения, отбытого в Пуна, Расхалал никогда не имел удовольствия знакомиться с внутренним устройством тюрем. Его популярность была настолько велика, что во время его кратковременного заключения за него высылались мольбы к Богу о скорейшем его освобождении. Все были убеждены в том, что его не посадили бы в тюрьму, если бы Сагиб со своими показаниями не выступил против него. Но ведь всем известно, что все Сагибы действуют заодно, и поэтому не было ничего удивительного в том, что европеец-судья поверил Сагибу и отправил Рас-Лала в тюрьму. Рас-Лал специализировался главным образом на краже драгоценностей. Он обладал элегантной внешностью, и его и сине-черные волосы были аккуратно расчесаны на пробор. Он владел индусским языком, говорил по-английски, кое-что смыслил в законах и был большим знатоком драгоценных камней. В тюрьму Рас-Лал угодил за смелую попытку похитить жемчужное ожерелье, принадлежавшее супруге начальника тюрьмы. Когда после выхода из тюрьмы он услышал о том, что Сагиб Смит вместе с супругой отбыл в Англию, он счел, что его осуждение было целиком основано на личных мотивах, и поклялся отомстить. Несомненно, что те сведения, за которые английскому или американскому вору приходится платить очень дорого, в Индии оплачиваются несколькими пенсами. И когда Рас-Лал прибыл в Англию, то ему с грустью пришлось констатировать, что он не учел этого обстоятельства. Сагиб Смит с супругой находились не в Лондоне, а плыли в Нью-Йорк, а Рас-Лала арестовали в качестве подозрительного иностранца. Рас-Лал познакомился с дворецким Смитов и предложил ему большую сумму денег за то, чтобы он выдал секрет и сказал, где миссис Смит хранит свои драгоценности. Власти не поверили в его объяснение, что любопытство его целиком было вызвано тем, что он поспорил об заклад со своим братом, утверждая, что миссис Смит хранит свои жемчуга под постелью. Это объяснение свидетельствовало о том, что Рас-Лал особой изобретательностью не отличался. Дворецкий был честным человеком, хотя он и любил выпить, когда его угощали. И поэтому о неуместном любопытстве индуса он оповестил полицию. Рас-Лала и его приятеля Рама арестовали. Их отпустили бы на свободу, если бы в дело не вмешался Ридер, извлекший из своей картотеки кое-какой материал о них, характеризующий прошлое этих восточных пришельцев. В результате Рас-Лалу пришлось на 6 месяцев сесть за решетку. Но хуже всего было то, что о его промахе узнают в Индии. В его кругах только и говорили о нем, и мысль об этом мучила его нещадно. Что подумают о нем в Индии? Вот о чем размышлял он во время своего вынужденного тюремного одиночества. Ведь над ним будет смеяться последний базарный нищий. И совершенно бессознательно весь гнев, скопившийся в нем по адресу Смита, перебросился на Ридера. Гнев этот усугублялся еще тем, что Ридер, в силу своей внешности, не внушал к себе никакого почтения. Рас-Лал позволял себе именовать его «старой коровой», сравнивал его с различными животными, причем эти сравнения в гораздо большей степени делали честь изобретательности Рас-Лала, чем Ридеру. Томми Фэллоу удалось вступить в переписку с этим пришельцем с Востока еще во времена его пребывания в тюрьме. И поэтому к моменту его освобождения к тюрьме подкатил предназначавшийся для него элегантный лимузин. Томми получил предложение изготовить партию банкнот достоинством в 100 рупий и рассчитывал при помощи индуса обделать крупное дело. «Поезжайте-ка ко мне, милейший, и будьте моим гостем», — сказал Томми. «Старый Ридер поступает с вами подло, и я вам скажу, как вы сможете ему отомстить без всякого риска и с 90% выгоды для вас. Послушайте, один мой приятель». Томми никогда не носил при себе фальшивых банкнот. Всегда, когда речь заходила о фальшивых банкнотах, он упоминал об этом в своем приятеле. И таким образом случилось, что Рас-Лал поселился у Томми. Через несколько недель Томми повстречал на улице своего давнишнего врага Ридера. «Здравствуйте, мистер Ридер!» Ридер остановился. «Здравствуйте, мистер Фэллоу! Я очень рад снова видеть вас на свободе. и, надеюсь, вы найдете для своих способностей иное применение, не вступая в конфликт с законом». Томми покраснел от злости. «Я не сидел в тюрьме, мистер Ридер. Вам об этом известно. Для того, чтобы меня поймать, надо быть более ловким человеком. До сих пор еще никому не удавалось уличить меня в чем-либо». Он был настолько разгневан, что не обращал внимания на легкую ироническую улыбку Ридера. На следующий день Раслал отправился в театр, и не было простой случайностью, что в тот же вечер в театре находился и Ридер в обществе красивой девушки. Когда Ридеру случалось пойти в театр, а ходил он в театр только по контрамарке, он всегда выбирал мелодраму. Особенно предпочитал он смотреть мелодраматическое представление в Дрюри-Лен-театр, где действие было сопряжено с рядом эффектов: неописуемое кораблекрушение, железнодорожные катастрофы, погони и прочее. Пресыщенные рецензенты объявили все эти происшествия совершенно невероятными, но для мистера Ридера все это было осколками действительности. Ридер провел свою жизнь в одиночестве и дожил до 50 лет, не постигнув прелести женского общества. Недавно он познакомился с молодой девушкой по имени Маргарет Белман. Он оказал ей кое-какие услуги, и для него стало привычкой встречать ее у остановки автобуса и провожать домой. Но однажды он видел ее в обществе молодого человека и предположил, что она его невеста и рано или поздно выйдет за него замуж. Утро застало Ридера, сидящим за своим письменным столом и задумчиво поигрывающим двумя зелеными карточками, на которых значилось «Первый ряд партера, место 17 и место 18». «Орфеум театр» славился своими мелодрамами, а название пьесы «Кровавая месть» сулило Ридеру много занимательного. Он решил было уже отослать один из билетов обратно, но потом спохватился. Не поднести ли эти билеты мисс Маргарет и тем самым доставить ей удовольствие? Он потянулся к телефону и назвал ее номер. «Хм, мисс Белман», и Ридер закашлялся. «Я имею два билета в театр на сегодня. Не хотели бы вы пойти в театр?» Он уловил даже по телефону, что девушка была не на шутку изумлена. «Это очень мило, мистер Ридер. Я охотно пойду в театр с вами». Ридер побледнел. «Я думал, у меня два билета. Быть может, вы хотели бы, чтобы он и вы...» В ответ донесся легкий смешок. «Я отлично поняла, что вы решили. Так вы, значит, не хотите пойти со мной в театр?» «Это было бы для меня большой честью, если бы вы разрешили сопровождать вас», — продолжал он лепетать. «Но, по совести говоря, я думал, я вас встречу около театра. В какой театр мы пойдем? В Орфеум? Это чудесно. В 18:00 вечера». Ридер положил телефонную трубку на место. Он почувствовал, как его охватила слабость, и на мгновение он показался себе самым несчастным человеком в мире. Впервые в жизни ему предстояло отправиться в обществе дамы в общественное место, и чем больше думал он о предстоящем ему вечером приключении, тем более чувствовал он себя взволнованным. Вряд ли убийца, проснувшийся после радужных снов в тюремной камере, чувствовал себя хуже, чем Ридер в предвкушении того, что предстояло сегодня вечером. В его частном кабинете сидела юная секретарша, занимавшаяся разбором почты. Внешность ее не внушала опасений, что ради нее какой-нибудь Менелай поведет свои войска штурмовать Трою. «В мои привычки не входит посещение театра в дамском обществе», — начал Ридер. «И я, право, не знаю, что надлежит джентльмену предпринять в подобном положении. Тем более, что знакомство мое с дамой носит официальный характер». Секретарша улыбнулась про себя. «В годы Ридера». Он записал ее указания. «Так, шоколад, говорите? А где можно его получить?» «Да-да, я припоминаю, его можно купить в театре». «Очень вам благодарен, мисс...» «В 70 лет они все сходят с ума», — подумала секретарша, после того, как Ридер удалился из канцелярии.